Вы объяснить клиенту не хотите. На меня сваливаете. Я должен фабрике претензии предъявлять. Работать должен за вас. И так каждый день. И чем дальше, тем больше придирок и тем грубее они становились. После ухода Якова Григорьевича Софья Александровна брала под язык таблетку нитроглицерина, опускалась на табурет, тяжело дышала. Тамара Федоровна молча вставала, сама отпускала белье. «Спасибо, Тамара Федоровна. Мне уже легче». Софья Александровна поднималась, становилась к прилавку. Она пыталась как-то уговаривать клиентов, но те и слышать не хотели, скандалили еще яростнее, ругались. В книге жалоб писали не только о плохом качестве, но и о грубости и невнимательности персонала. «Жалуются на вас», — мрачно говорил Яков Григорьевич. «Придется взыскание наложить». «Знаете что?» — ответила Софья Александровна. «Мне эта работа тяжела. У меня больное сердце. Освободите меня. Если больны, надо инвалидность сначала получить», — сказал Яков Григорьевич. «А вот освободить как несоответствующую должности могу. Могу подать докладную директору фабрики ввиду жалоб клиентов. Можете освободить по собственному желанию», — вмешалась вдруг Тамара Федоровна. «А заменить кем? Думайте. На то вы и заведующие, чтобы думать. Видите, человек пожилой, больной. Ну что вы над ним издеваетесь? Ну-ну-ну, вы не больно-то, Тамара Федоровна, знаете, кого защищаете? Ее же никуда не возьмут. У нее сын в лагере». «Он не в лагере», — начала Софья Александровна. Но Тамара Федоровна перебила ее. «Возьмут или не возьмут, это ее забота. Здесь она работать не может, вы же видите. А издеваться над трудящимся человеком не имеете права. При советской власти живем». «Кто? Кто издевается?» — забормотал Яков Григорьевич. «Вы издеваетесь. Мы это подтвердим». «Точно», — объявила вдруг Люська. «Обязательно подтвердим». Яков Григорьевич помолчал, потом мрачно бросил Софье Александровне. «Подавайте заявление по собственному желанию». Так кончилась служба Софьи Александровны в прачечной, и встал вопрос о новой работе. Вопрос этот обсуждался Софьей Александровной с сестрами Верой и Полиной, с соседкой по подъезду, старой армянкой Маргаритой Артемовной, и, конечно, с Варей. Варя была рада тому, что Софья Александровна ушла из прачечной. «Вам нужна спокойная, сидячая работа». «А где найти ее? Будем искать». Прежде всего, Варя подумала о Вике Моросевич. У той массы влиятельных знакомых, могут помочь. Да и отец ее, профессор Моросевич, консультирует в поликлинике в Гагаринском переулке. Может быть, устроит Софью Александровну в регистратуру? Это было бы замечательно, поликлиника рядом. Варя позвонила Вике. Трубку взял Вадим. Варя сразу узнала его голос. «Здравствуй, Вадим». «Здравствуйте. Кто это?» «Это Варя Иванова. Помнишь такую? Ну, сестра Нины». «А-а-а», протянул Вадим и сухо добавил. «Слушаю вас. Мне нужна Вика». «Вики нет». «А когда будет?» «Никогда. Она не живет больше в Москве». «Ах, так?» «Да, так». «Всего хорошего. Привет Нине». И положил трубку. «По-хамски разговаривал. Странно. Что-нибудь с Викой случилось?» «Посадили?» «С мужем ее, архитектором, как будто все в порядке. Имя его мелькает. Что же с Викой?» Позже Варя узнала, что Вика вышла замуж и уехала за границу. Но в тот момент отсутствие Вики ее огорчило. Могла бы, конечно, помочь. Варя обратилась за помощью даже к Зое. Зоина мама работала билетершей в кинотеатре «Карнавал». Может быть, нужна еще билетерша? Зоя горячо принялась за хлопоты. Надеялась, что ее участие поможет восстановить дружбу с Варей. Она каждый день сообщала Варе новости, обнадеживающие новости. В карнавале, правда, ничего пока не выходит».